полуголым лето и зиму, поставил сам себе памятник в скверике напротив Большого театра. Правда, этот памятник через полчаса разбили уличные мальчишки, но скандал был на всю Москву, а мы этого только и желали. Помню, как-то в кружке на Дмитровке была лекция академика Овсяника Куликовского. После лекции были объявлены прения. Мы все во главе с Маяковским пришли, когда прения уже начались. Маяковский взял слово. «Наш уважаемый лектор», — начал он, — «господин Лаппа Данилевский». Председатель отчаянно зазвонил в колокольчик. «Не Лаппа Данилевский, а Овсяника Куликовский», — строго поправил он. «Простите», — извинился Маяковский, — «но я не могу согласиться с мнением академика Семенова Тяньшанского. Он сказал, что поэзия...» Снова яростно зазвонил колокольчик. Часть публики негодовала, многие смеялись. Маяковский перекрыл негодующие крики и смех. «А поэзия...» «Многоуважаемый господин Новиков, прибой это...» Зал буквально взорвался. «Благан, долой, вон их отсюда!» Но Маяковский не успокоился. Академик был переиначен еще в Муравьева Апостола, Сухого Кобылина и, наконец, в Кулика Овсяновского. Это было последние капли. Трясущиеся от возмущения Овсяника Куликовского унесли в кресле за кулисы. Диспут был сорван, что и требовалось доказать. Конечно, Маяковский был самой яркой и крупной фигурой среди футуристов. Еще не сняв военную форму, я однажды попал на какой-то поэтический вечер. Там был Маяковский. Он поразил меня силой своих последних стихов. Они были беспощадны, они яростно хлестали по лицу, били по голове, оглушали. «Я лучше в баре буду подавать ананасную воду». Мизерабельные, тщедушные поэтишки всей сворой злобно вцеплялись в его широкие бархатные штаны. Малокровные нервические девицы визжа затыкали уши. Я отыскал его в углу гостиной, где он сидел с Бурлюком, и, пожав ему руку, сказал: «Вы здорово выросли, Володя». «Правда?» — радостно улыбнулся он, и глаза его заблестели. А Давид Бурлюк, наставив монокль, через который разглядывал мое боевое обмундирование, сказал: «Вот вы благородное дело делали, а мы тут варимся, как пельмени в бульоне». В жизни Маяковский, мне кажется, был нелегкий человек, замкнут, суров, надменен до предела. И выражение его лица с брезгливо выпеченной нижней губой было всегда презрительным. При этом он читал свои стихи каким-то особенным, нарочито фатовским голосом, подчеркнуто растягивая слова и снисходительно их бросая. Не знаю, как он читал впоследствии, когда я уже уехал за границу, но в мое время он читал их так. Во всей его манере держаться, в фигуре, осанке и жестах чувствовались непередаваемое презрение к окружающим и явный вызов обществу. Он был непримирим и беспощаден в своих суждениях и оценках. Прирожденный революционер, после Октябрьской революции он сразу же стал на сторону большевиков. За словом в карман Маяковский, как говорится, не лез. Помню, как-то довольно серенький, но очень самолюбивый поэт Мешков, у которого уже был напечатан тощий сборничек «Снежные будни», осмелился критиковать какое-то стихотворение Маяковского в его присутствии. Маяковский, презрительно усмехнувшись, скривил рот и процедил сквозь зубы: «Ну, конечно, вам оно не нравится. Да ведь вы, небось, привыкли. Сучка Божия не знает ни заботы, ни труда». Взрыв хохота присутствующих окончательно сразил Мешкова. Он встал и вышел. Первые успехи. Вечерами летом мы часто собирались на Тверском бульваре, где было кафе «Грека». Стакан чаю с куском кулебяки стоил 15 копеек. Но и эти деньги были не у каждого из нас. Поэтому одно время было решено, что каждый вечер за все эти чаи и кулебяки будет платить кто-нибудь один из присутствующих. Зато потом целую неделю ему уже не надо ничего платить, ибо это сделают другие товарищи по очереди. Очередь дошла и до меня. В моем кармане в этот вечер было копеек 30.